Это рассказ о великой войне, которую вел в одиночку Рикки-Тикки-Тави в ванной комнате большого дома в поселке Сигауи, в самом сердце далекой жаркой страны Индии. Дарзи, птица портной, помогала ему. Я его прославлял. Рикки-тикки, рикки-тикки, рикки-тикки-тави. И Чучундра, мускусная крыса, та, что никогда не выбежит на середину комнаты, а все крадется у самой стены. У меня разбитое сердце, и поэтому никогда не хватает храбрости. И Чучундра подавала ему советы, но по-настоящему воевал он один. Да, по-настоящему воевал я один. Совершенно правильно. И вот когда мы все собираемся, чтобы поиграть в Рикки-Тикки-Тави, а нас здесь много, все собрались? Все! Со всеми нами вы потом познакомитесь. И вот когда мы собираемся, мы начинаем с того, что поем одну песню. Рикки-тикки, рикки-тикки, рикки-тикки-тави. Жил зверек ручной и дикий, рикки-тикки-тави. Был он скромен и отважен, и друзей спасал не раз. Об отважном Рикки нашем начинается рассказ. Рикки-тикки-тави – мангуст. Это такая порода хищных зверьков. Их много в Индии. И хвост, и мех у него, как у маленькой кошки. А голова и все повадки, как у ласочки. Глаза у него розовые. И кончик носа розовый. Да, кончик твоего беспокойного носа тоже розовый. И я могу почесаться, где вздумается, все равно какой лапкой, передней ли, задней ли. И так умеет распушить свой хвост, что хвост делается похожим на круглую длинную щетку. А мой боевой клич, когда я мчусь в высоких травах, Рикки-тикки-тикки-тикки. Рикки, почему ты меня все время перебиваешь? А ты очень медленно рассказываешь. Мы, мангусты, все любим делать быстро. Но в бою ты же никогда не спешишь зря. Да, в бою надо прицелиться. А потом уже прыгать, как молния. Так. Вот и мы пока прицеливаемся. А сам рассказ о твоих подвигах впереди. Рикки-тикки-тави жил с отцом и матерью в узкой ложбине. Но однажды летом... произошло наводнение, и вода понесла его вдоль придорожного рва. Очнулся он на горячем припеке в саду, посреди дорожки, весь истерзанный и грязный. А какой-то мальчик... Это я его первый увидел и сказал: «Мертвый мангуст, давай устроим похороны». А я не был мертвый, потому что я все слышал. Ну, конечно, а моя мама сказала: «Нет, Тедди, возьмем его и обсушим, может быть, он еще жив». И мы внесли его в дом. И какой-то большой человек взял меня двумя пальцами. Это был мой папа, и он сказал: «Он вовсе не мертвый, а только захлебнулся в воде. Давайте завернем его в вату и обогреем у огня». А я открыл глаза и чихнул вот так. А теперь не пугайте его, и мы поглядим, что он будет делать. Чудаки? Да. Нет на свете ничего труднее, чем испугать мангуста, потому что он от носа до хвоста весь горит любопытством. Беги, разузнай и разнюхай. Вот девиз мангустов. А Рикки-тикки был чистокровный мангуст. Ага. Я смотрелся в вату, сообразил, что она негодна для еды, обежал кругом стола, сел на задние лапки, привел свою шерстку в порядок и вскочил мне на плечо. Не бойся, Тедди, это он хочет с тобой подружиться. Он щекочет мне шею. Вот чудеса! И это называется дикий зверек. Верно, он оттого такой ручной, что мы были добры к нему? Мангусты все такие. Если Тедди не станет поднимать его с пола за хвост и не вздумает сажать его в клетку, он поселится у нас и будет бегать по всему дому. Дадим ему чего-нибудь поесть. И мы дали ему маленький кусочек сырого мяса. Мясо мне очень понравилось. А после завтрака я побежал на веранду, присел на солнышке и распушил шерсть, чтобы высушить ее до самых корней. И тотчас ему стало лучше. В этом доме есть немало такого, что я должен разведать как можно скорее. Моим родителям за всю жизнь не случалось разведать столько. Останусь тут и разведаю все, как есть. В этот день он только и делал, что рыскал по всему дому. Чуть не утонул в ванне с водой. Сунулся носом в чернила. И тотчас же после этого обжег нос и сигару, которую я курил. Потому что взобрался ко мне на колени посмотреть, как пишут пером по бумаге. А вечером я прибежал в Теддину спальню, чтобы проследить, как зажигают керосиновые лампы. А когда я улегся в постель... Я устроился возле. Но оказался беспокойным соседом, потому что при всяком шорохе вскакивал и настораживал. Ну, конечно, и бежал разузнавать, в чем дело. Мы с отцом зашли перед сном проведать своего сына. И увидели, что Рикки-тикки не спит, а сидит у него на подушке. Не нравится мне это. Что, если он укусит ребенка? Не бойся. Эта зверюшка защитит его лучше всякой собаки, если, например, вползет змея. Молчи, молчи. Я и думать не хочу о таких ужасах. Утреннему завтраку Рикки въехал на веранду на моем плече. О, какая прелесть! Я вижу, вы уже совсем подружились. Они мне дали банан и кусочек яйца. Мои родители никогда такого не ели. Он перебывал на коленях у всех, потому что хороший мангуст никогда не теряет надежды сделаться домашним мангустом. Каждый из них с детства мечтает о том, что он будет жить в человеческом доме и бегать из комнаты в комнату. После завтрака я выбежал в сад поглядеть, нет ли там чего замечательного. Сад был большой, лишь наполовину расчищенный. Розы росли в нем огромные, каждый куст как беседка. И бамбуковые рощи, и апельсиновые деревья, и лимонные, и густые заросли высокой травы. Рикки-тикки даже облизнулся. Неплохое место для охоты. И чуть только подумал об охоте, хвост у него раздулся, как круглая щетка. У меня очень красивый хвост. Да. Он быстро обежал всю окрестность, понюхал здесь, понюхал там. И вдруг до меня донеслись из терновника чьи-то печальные голоса. Наши голоса. Да, там в кустах терновника мы и живем. Я Дарзи, птица портной. И я его жена. У нас очень красивое гнездо. Мы сами его сшили из двух большущих листьев. Да, сшили тонкими волокнистыми прутиками. И набили мягким пухом и хлопком. Потому что мы, птицы портные, не вьем себе гнезда, а шьем их. Мы шьем не хуже людей. Лучше. А еще лучше мы умеем петь. Особенно я. Помолчи. О каких песнях может идти речь, когда у нас такое горе? Да, ну, бывают и грустные песни. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а метели на краю гнезда. Оно качалось под ветром во все стороны, а мы громко плакали. Что случилось? Большое, большое несчастье. Один из наших птенчиков вывалился вчера из гнезда, и Нак его проглотил. Это очень печально, но я тут недавно, я не здешний. Кто такой Нак? Эй! Эй! Почему вы не отвечаете? Почему вы юркнули в гнездо? И тут из густой травы, из-под куста, послышалось негромкое шипение. Страшный холодный звук, который заставил Рикки-Тикки отскочить назад на целых полметра. Потом из травы все выше и выше, вершок за вершком, стала подниматься голова Нага, огромной черной кобры. Кобра — самая ядовитая змея. Когда она злится, у нее сзади, чуть пониже головы, раздувается шея и становится похожей на капюшон. И на этом капюшоне проступает рисунок, похожий на очки. А Нак был огромной коброй, почти двухметровой. Когда треть его туловища поднялась над землей, он остановился и начал качаться, как одуванчик под ветром, глядя на меня своими злыми змеиными глазами. Которые остаются всегда одинаковыми, о чем бы ни думал Нак. Ты спрашиваешь, кто такой Нак? Смотри на меня и дрожи, потому что Нак — это я. Мне стало страшно на минуту. Дольше одной минуты мангусты вообще не боятся. И хотя Рикки-Тикки никогда не видел живой кобры... Мама кормила меня мертвыми. Он хорошо понимал, что мангусты для того и существуют на свете, чтобы сражаться со змеями, побеждать и есть их. Это было известно и Нагу. И потому в глубине его холодного сердца был страх. Ну так что? И хвост у Рикки стал раздуваться опять. Ты думаешь, если у тебя узор на спине, то ты имеешь право глотать птенчиков, которые выпадут из гнезда? А я думал в это время о другом. Я знал, что если в саду появились мангусты, значит и мне, и всему змеиному роду скоро придет конец. Мне нужно было усыпить внимание врага, поэтому я склонил голову на бок и сказал: «Давай поговорим, ведь птичьи яйца ты ешь, не правда ли? Почему бы мне не полакомиться птичками?» Сзади! Сзади! Оглянись! Я подпрыгнул как можно выше и внизу под собой увидел шипящую голову Нагайны. Злой жены Нага. Я подкралась сзади, покуда Наг разговаривал с ним. Я хотела его прикончить. Я оттого и шипела, что Рикки ускользнул от меня. А я бухнулся к ней прямо на спину. И будь ты постарше, то знал бы, что теперь самое время прокусить ее спину зубами. Один укус, и готово. Но ты боялся, как бы она не хлестнула тебя своим страшным хвостом. Я куснул ее. Но не так сильно, как следовало, и отскочил. От извивов моего хвоста, оставив меня разъяренной и раненой. Гадкой Тарси. Эй, Нах, зачем ты так вытягиваешься вверх? Я хочу дотянуться до тебя. Не достанешь. Мы нарочно построили свое гнездо так высоко, чтобы змеи не доставали до него. Рикки-тикки чувствовал, что глаза у него становятся все краснее и жарче. А когда глаза у мангуста краснеют, это значит, он очень сердит. Он сел на хвост, как маленький кенгуренок, и затараторил от ярости. Поевать не с кем. Нах и Нагайны юркнули в траву и исчезли. Когда змее случается промахнуться, она не говорит ни единого слова. И не показывает, что собирается делать. Я побежал к дому, сел на песчаные тропинки, задумался. И было о чем. Ты хорошо понимал, что ты еще молодой и неопытный. Оттого-то мне приятно было думать, как я изловчился вернуться от нападения сзади. Я почувствовал большое уважение к себе. И когда я по садовой дорожке подбежал к нему... Я позволил себя погладить. Папа, а он так же боится змей, как и мы? Нет, конечно. Для него драться со змеями то же самое, что для тебя кувыркаться в пыли. Одно удовольствие. Когда сели обедать, Рикки-тикки гулял по скатерти среди тарелок. Я мог трижды набить себе брюхо самыми вкусными лакомствами. Но вспомнил о том, что мангусты от сытной еды тяжелеют. Вспомнил о Наге и Нагайне. И спустил воинственный клич. И не стал есть. Я снова взял Рикки-тикки к себе в постель. Но на этот раз чуть Тедди заснул, я спустился с постели и пошел путешествовать по дому. В потемках он наткнулся на мускусную крысу Чучундру. Ой, чего ты крадешься, прижавшись к стене? У меня разбитое сердце. И это повод для того, чтобы хныкать и ныть всю ночь? Я все хочу набраться храбрости, чтобы выбежать на середину комнаты. Все хочу, хочу. А храбрости так и не хватает. Не губи меня, Рикки-тикки. Кто убивает змею, станет ли возиться с какой-то мускусной крысой? Убивающий змею от змеи погибнет. И кто знает, не убьет ли меня Наг по ошибке. Он подумает, что я — это ты. Но этого он не подумает. К тому же он в саду, а ты там никогда не бываешь. Моя двоюродная сестра, крыса Чуа, говорила мне, что... Что же она говорила? Наг вездесущий, он всюду. Ты бы сам поговорил с моей сестрой в саду. Некогда мне, говори скорее, Чучундра, а то я тебя укушу. Тогда я села на корточки и начала плакать, и слезы текли по моим усам. Я такая несчастная, рыдала я. Как я могу говорить, если у меня даже никогда не хватало духу выбежать на середину комнаты? Но разве ты не слышишь? Рикки-тикки, уж лучше мне не говорить ничего. Рикки прислушался. Ему показалось, что до него донеслось тихое, еле слышное... Как будто по стеклу прошла оса. Шуршит змеиная чешуя по кирпичному полу. Ой, зачем я это сказала? Наверное, Чучундра. Или Наг, или Нагайна. Кто-то из них ползет по водосточному желобу в ванну. Ой, ой! Рикки пробрался в ванную комнату. Там в стене у самого пола был вынут кирпич для водосточного желоба. И когда я пробирался мимо этого желоба, то услышал, как за стеной шептались Наг и Нагайна. Если в доме не станет людей, он тоже уйдет отсюда, и сад опять будет наш. Иди и не волнуйся. Ты думаешь, он уйдет? Когда дом стоял пустой, разве тут водились мангусты? Мы были царями всего сада. Ты царь, я царица. И не забудь, что когда на дынной грядке вылупятся из яиц наши дети, а это может случиться и завтра, им будет нужен покой и уют. Об этом я и не подумал. Хорошо, я иду. Я убью большого человека и его жену, а если удастся, их сына, и уползу потихоньку. Я слушал и весь дрожал от негодования и ярости. Я просунул в отверстие сначала голову, а потом втянул 2 метра своего холодного туловища. Я был взбешен. Но все же пришел в ужас, когда увидел, какая огромная эта кобра. Я свернулся в кольцо, поднял голову и стал всматриваться в темноту. Если я нападу сейчас, об этом узнает Нагайна. Двоих мне не одолеть. Что же мне делать? У большого человека есть палка. Но утром он придет сюда умываться, конечно, без палки. Я подожду его здесь до рассвета. Ты слышишь меня, Нагайна? Нагу никто не ответил, я понял, что Нагайна ушла. Я обвился вокруг большого кувшина у самого пола и заснул. И я стоял тихо, как смерть. Через час Рикки начал тихо продвигаться к кувшину, мускул за мускулом. Какая толстая шея у Нага. С такой шеей не справиться. А укусить где-нибудь поближе к хвосту, только раззадорить врага. Остается голова над самым капюшоном. И уж если вцепиться в нее, так не выпускать ни за что. Я сделал прыжок. Голова змеи лежала чуть-чуть на отлете. Прокусив ее, Рикки-тикки мог упереться спиной в выступ глиняного кувшина и выиграть еще секунду. Но этой секунды я отлично воспользовался. А потом его подхватило и брякнуло озимь. И стало мотать во все стороны, как крысу мотает собака. И вверх, и вниз, и большими кругами расшвыривая во все стороны жестяные ковшечки, мыльницы, щетки. Он сжимал челюсти все крепче и крепче. Потому что хоть и думал, что пришла моя смерть, но решил ее встретить, не разжимая зубов. Вдруг за моей спиной ударил гром, и горячий вихрь налетел и сбил с ног, а красный огонь опалил мою. Это я прибежал на шум с охотничьим ружьем и выстрелил сразу из обоих стволов. И попал в то место, где кончается капюшон. А Рикки-тикки не разжимал зубов, и глаза его были закрыты. Так как я считал себя мертвым. Эми, Эми, иди сюда. Смотри, опять наш мангуст. В эту ночь он спас от смерти нас, и тебя, и меня. Какой ужас! Какая отвратительная и какая огромная змея! Дай мне нашего дорогого героя. Рикки, иди ко мне. И она поцеловала меня в мой розовый нос. Я сама отнесла его в спальню к Тедди, но Рикки всю ночь только и делал, что встряхивался. Я проверял, правда ли, что мое тело разбито на 40 кусков, или это мне только показалось в бою. К утру у него закоченело все тело, но он был очень доволен своими подвигами. Теперь я должен прикончить Нагайну. А это труднее, чем справиться с дюжиной нагов. А тут еще эти яйца, о которых она говорила. Я даже не знаю, когда из них вылупятся змееныши. Черт возьми, пойду потолкую с Дарси. Весь сад уже знал о гибели Нага. Все видели, как его тело швырнули на свалку. И я сидел на краю гнезда и во все горло распевал веселую победную песню. Рикки смелый, Рикки добрый, красноглазый наш герой. Умер, умер, умер Наг. Никогда уже Нагу не пожирать моих деток. Ах ты глупый пучок перьев. Еще не время для песен. Где Нагайна? Он избавил нас от кобры, за него мы все горой. Перестань петь хоть на минуту. Тебе хорошо там наверху, а мне не до песен. Нужно снова идти воевать. Хорошо. Для героя, для прекрасного героя я готов замолчать. что угодно победителю свирепого Нага. Второй раз тебя спрашиваю, где Нагайна? Над мусорной кучей она у конюшни. Рыдает о Наге она, великой белозубой Рики. Оставь мои зубы в покое. Не знаешь ли, где она спрятала яйца? У самого края, на дынной гряде под забором, где солнце весь день до заката. Много недель миновало с тех пор, как зарыла она эти яйца. Дарзи, если у тебя осталась хоть капля ума, лети сейчас же к конюшне и сделай вид, что у тебя перебито крыло. И пусть Нагайна гонится за тобой до этого куста. Понимаешь? Мне надо пробраться к дымной гряде, чтоб Нагайна меня не заметила. Подумай, подумай о белозубый и красноглаз. Ведь это не куриные, это змеиные яйца. Не опасно ли ими завтракать? А вдруг они ядовитые? Слушай, Дарзи, в твоей крошечной головке хоть когда-нибудь вмещалась больше, чем одна мысль сразу? Зачем ты разговариваешь с ним, Рики? Мой муж во многом похож на всякого другого мужчину. Каждое яйцо кобры та же кобра. И если их будет в нашем саду столько, сколько яиц на дынной грядке, о, я лечу, Рики, я отманю Нагайну. Оставайся дома, Дарзи, грей наших малюток и горлань свои песни. И она полетела на мусорную кучу и стала ягозить в двух шагах от Нагайны. И при этом кричать. Ой, у меня перебито крыло. Мальчишка, живущий в доме, бросил в меня камнем и перебил мне крыло. А я перестала плакать, подняла голову и зашипела. Это ты? Крикнула Рики, что я сзади. Плохое ты выбрала место, чтобы хромать. И я скользнула по пыльной земле к жене Дарси. А я отскочила чуть-чуть и снова крикнула. Ай, мальчишка перебил его камнем. Ладно, может быть, тебе приятно будет узнать, что когда ты умрешь... Я разделаюсь с этим мальчишкой по-своему. Еще до заката он будет лежать очень тихо. Но куда же ты? Не думаешь ли ты от меня убежать? Глупая, посмотри на меня. Но я хорошо знала, что этого-то мне и не следует делать. Потому что стоит какой-нибудь птице глянуть змее в глаза, как на птицу нападает столбняк. Да-да, и она даже не может пошевелиться. Я рванулась прочь. Я мчалась за ней все быстрее. А я услышал, что они удаляются от конюшни, и сразу кинулся к дымной гряде. Там... В разопрелой земле были искусно припрятаны 25 змеиных яиц, каждое как мелкое куриное, но покрытое не скорлупой, а белесой кожурой. Еще день было бы поздно. Видно, вот, внутри кожуры лежат, свернувшись, крошечные кобры. С той самой минуты, как вылупятся, каждая из них может убить человека и мангуста. Так. Я прокушу каждое яйцо с верхушки, прихватывай головы змеенышей. Раз, два, не пропусти бы какое. Три, четыре. Оставалось всего три яйца, и Рикки уже начал хихикать от радости, когда... Прилетели мы с женой и закричали. Рикки-тикки, я заманила Нагайну. Но, наверное, слишком увлеклась и заманила ее к самому дому. И она поползла на веранду. О, скорее, скорее. Она замышляет убийство. Рикки быстренько надкусил два яйца. А третий взял зубы и помчался к дому. А я, папа и мама сидели на веранде за завтраком. Но я заметил, что они ничего не едят. Мы сидели неподвижно, как каменные, а лица у нас всех были, наверное, белые. От циновке у самого моего стула извивалась кольцами Нагайна. Она подползла так близко, что могла во всякое время ужалить голую ногу Тедди. Раскачиваясь во все стороны, я пела победную песню. Сын большого человека, подожди немного, сиди, не двигайся, я еще не готова, и вы двое сидите потише. Если вы шевельнетесь, я ужалю его. Впрочем, если вы и не шевельнетесь, я тоже ужалю. О, глупые люди, убившие Нага! Я, не отрываясь, глядел на отца. А я только мог прошептать: сиди и не двигайся, Тедди. Сиди и не двигайся. Тут я крикнул: повернись ко мне, Нагайна! Повернись и давай сражаться! Все в свое время. С тобой я расквитаюсь потом. А сейчас, если ты сделаешь хоть шаг, я ужалю. Погляди на своих милых друзей. А ты погляди на своих змеенышей. Там у забора на дынной гряде. Ступай и погляди, что стало с ними. Тут я глянула в бок и увидела яйцо и закричала: о, дай его мне. И тут Рикки-тикки положил яйцо между передними лапами, и глаза у него стали красные, как кровь. А какой выкуп за змеиное яйцо? За маленькую кобру, за кобру-царевну, за самую-самую последнюю вроде. Остальных уже пожирают на дынные грядки муравьи. Я повернулась к Рикки-тикки. Яйцо заставило меня забыть обо всем. А я протянул свою большую руку. Схватил меня за плечо. И протащил его по столу, по чайным чашкам. В такое место, где змея не достанет его. Обманул, обманул! Тут он начал прыгать вверх и вниз всеми четырьмя лапами сразу, сложив их в один пучок и прижимаясь головой к полу. Наг размахивал мной во все стороны, но не мог стряхнуть меня прочь. Выходи же, Нагайна, выходи, сразись со мной, тебе недолго оставаться вдовой. Отдай мне яйцо, Рикки-тикки, отдай мне мое последнее яйцо, и я уйду и не вернусь никогда. Я опустил свой капюшон. Тебе скоро лежать рядом с твоим Нагом на мусорной куче. Сражайся же со мной, Нагайна. И Рикки-тикки ягозил вокруг Нагайны. На таком расстоянии, чтобы она не могла меня тронуть. И его маленькие глазки пылали, как раскаленные угли. Я свернулась в клубок, и что есть силы, налетела на него. А я отскочил вверх и назад. И голова моя с размаху хлопнула за циновку. Я снова свернулась, как часовая пружина. Рикки заплясал по кругу. Желая обойти змею сзади. А я, перехватив яйцо, скользнула со ступени веранды и понеслась, как стрела, по дорожке. А я за ней. Когда змея убегает от смерти, она делает такие извивы, как хлыст. Я знал, что должен настигнуть ее, иначе все начнется опять. Я неслась к термовнику, чтобы юркнуть в густую траву, и когда я шмыгнула в нашу с Нагом нору... Мои белые зубы вцепились ей в хвост. Но я тянула изо всех сил. И я протиснулся в нору вслед за нею. Право, не всякий мангус, даже самый умный и старый, решится последовать за коброй в нору. В темноте не угадаешь, где нора расширяется, и змея может повернуться и ужалить его. О, смотрите, уже и трава перестала качаться у входа в нору. Пропал Рикки-тикки. Нагайна убьет его в своем подземелье. Мы должны спеть похоронную песню бесстрашному Рикки-тикки. Полбою почил во славе, погреб. погребен навек землей. Храбрый Рики, Тики, Тави, незабвенный наш герой. Сердцу холодно и пусто, листья никнут от тоски. Над могилою мангуста мы склоняем хохолки. Смотрите, трава над норой зашевелилась опять. А я только дошел до самого грустного места. И из норы, весь покрытый грязью, выкарабкался Рикки-Тикки. Я отряхнул с себя пыль, облизнул усы и чихнул вот так. Все кончено! Вдова уже никогда не выйдет оттуда! И красные муравьи немедленно стали спускаться в нору друг за другом, чтобы разведать, правду ли он говорит. А я свернулся клубком и тут же, в траве, не сходя с места, заснул. И спал до самого вечера, потому что нелегка была его работа в тот день. А когда я пробудился, то сказал: «Теперь я пойду домой». А когда Рики приблизился к дому, я все еще была очень бледна. И я, все мы бросились к нему навстречу. И чуть не заплакали. Ну, я не плакала. Да и я тоже. На этот раз я наелся как следует. А когда настало время спать, сам уселся на мое плечо и торжественно поехал в спальню. Там я и увидела его на подушке, когда зашла поздно вечером проведать сына. «Это наш спаситель», — сказала я мужу. Ты права. Подумай только, он спас и Тедди, и тебя, и меня. Я тотчас проснулся, потому что сон у нас у мангустов очень чуткий. Проснулся и даже подпрыгнул. «А, это вы!» — сказал я. «Чего же вам еще беспокоиться? Ни одной кобры не осталось в живых. А если б они и остались? Ведь я тут!» В зеленой траве кувыркаются дети, веселые трели над садом звенят. Пусть дохнут от злобы все кобры на свете, отважный мангуст охраняет наш сад. Рики-тики, рики-тики, дай! Рикки-Тикки имел право гордиться собой. Но все же я не слишком заважничал. И как истый мангуст охраняю этот сад и зубом, и когтем, и прыжком, и наскоком. Так что ни одна кобра не смеет сунуться сюда через ограду.